Прощай, Аннушка. И спи с Богом. Спокойно. Помни. С нами Бог. С нами Бог. Прощай. А то ведь я знаю. Ну, Панушка. Ну, можно. Нет. Вот как не стыдно. Вот как не стыдно. Я что, трус? Ну, вот что, трус? Нели самодержцу, великого прадеда, правнуку, бояться этой сволочи. Взгляну и побегут, дохну и рассеются. Я катает воск от огня, побегут нечестивые. Прощай, Аннушка, и помни, с нами Бог. Прощай, прощай. Ну, прощай. Перед спальней бесшумно появляются заговорщики. Изнутри заперся. Значит, там. Верно, спит. Где инструмент? Где? Здесь. Отпирайте. Кто? Кто? Инструмент, что ли, испортился? Это замок аглицкий, с фокусом. Отмычка не берет. А ну-ка, плечом, авось поддастся. Вывози, Никола. Павел отбегает в противоположный конец спальни, забивается в угол за ширмами. Вбегают заговорщики. Никого. Неужели сбежал? Куда? Не в окно же выскочил. Гнездо еще теплое, птичка где-то здесь. Заговорщики ищут Павла. Заглядывают в шкафы, под кресло, под стол, под кровать. Бенниксон отодвигает ширму. Он. Что с ним такое? Будто не живой. Ваше Величество. Не слышит. Ошалел от страха, столбняк. А вот посмотрим. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Какая мерзость, господа! Нельзя же так! Черт знает, что такое! Кончайте скорее! Князь, отречение у вас. Ступайте. Действуйте, как договорились. Ну? Да ну! Жив! Сейчас, сейчас! Я только немного. Добавьте, добавьте. Сейчас. Ой, Ваше Величество, вы арестованы. Арестован? Арестован? Я... Что значит арестован? Арестованы и низложены. Государь-наследник Александр Павлович объявлен императором. На вашу жизнь никто посягнуть не осмелится. Я буду охранять особо ваше величество, только предайтесь мне совершенно. В противном случае я ни за что не отвечаю. Господи! Господи! Господи! Что я вам сделал? Вот что я вам сделал? 4 года тиранил, злодей. Давно бы с тобой покончил. Господа, прикрепаку! Мы здесь для спасения Отечества, а не для низкого мщения. Станьте, ну-ка, Павел Петрович, добром говорим, отрекайся. Не то, сударь мой, плохо будет. Я помазанник Божий, самодержец всероссийский. Убейте, убейте, я не отрекусь. С нами Бог! С нами Бог! Скорее, скорее, кончайте! Что? Караул идет! Караул! Отвечай! Чего рвешь? Давай, Бог! Стой! Назад! Стой! Иди сюда, Бог! Куда жить-то? Черт! Шпагу! Шпагу давай! Зачем шпагу? Не надо к природе! Веревку! Веревки-то нет! Подушки! Ну где тут возиться? Помогите, ребята! Шарфом! Ребят! Батя! Петлю! Так, готово. Надевай. Тяни. Руку подсунул, не стянешь. Помоги. Помолиться! Стягивай! Александр! Доктора! Удержишь их. Звери мертвого убили. Вбегает Мария Федоровна. Государь! Государыня, стойте! Да выбросите вы вон эту бабу! Да помогите! Однако не церемонится. С другой стороны входит Александр. Батюшка! Батюшка! Ваше Величество! Государь-родитель... Вы его... Скончался. Убили. Солдаты уносят Александра. Появляются и степняки. А что? Государь умер? Точно ли умер? А? Да говорят же тебе, Фома неверный. Сейчас потрошат, а к вечеру и бальзамируют. Ну, значит, умер. Ну, слава тебе, Господи! С новым государем! Так поцелуемся! Ну, отстань! Отстань, говорю! Ишь, налезался. Ну, выпил, Данилыч, весь грех. А как на радостях не выпить? Весь город пьян, погреба к ней бутылки шампанского. На улицах народу тьма тьмущие. Бегают, смеются, точно ошалели. Все обнимают, поцелуются, как в светлое Христово воскресенье. Тихо. А денек-то выдался светлый такой. Будь-то нарочно для праздника. То все слякоть да темень была, а нынче с утра солнышко. Да и подлинно праздник! Воскресенье! Воскресенье России! Ура! Ух ты, тихо! Долдаль до беды! Да не боську! Теперь свобода! Я вон давеча иду по мойке, а навстречу мне офицер гусарский по самой середине панели верхом скачет, кричит: «Гуляй, душа! Все позволено!» Позволено? Тебе кто позволил печку не топить, будто не март, лето на дворе? Да какую печку? Кто тебе позволил печку не топить? Кому? Какую печку? Гуляй! Свобода! О, Господи! Ох, грехи наши тяжкие! Зал в Михайловском замке. Входит лейб-медик Роджерсон. Ну что, доктор, как там у вас? Раньше ночи не поспеем. Помилуйте, сударь, сегодня же надо выставить. Никак невозможно, граф. Сами изволили видеть, на что похож. Узнать нельзя. Что же делать? Делать все возможное. Только не торопите. Там сейчас два живописца работают. Живописцы? Да, красят. Ах, что-то я хотел еще сказать, когда шел сюда. Не вспомню никак. Видно, у меня с головой не все в порядке. Успокойтесь, доктор, если мы все потеряем голову. Ах, да. Язык. Что язык? Что с языком делать? Он высунулся, распух. Никак в рот не сунешь. Придется отрезать. Ну, будет, будет. Вступайте и делайте, что хотите. Да. Только оставьте нас в покое. Слушай. Проходит Платон Зубов и Аргамаков. Всем чинам, военным и гражданским, в Зимний дворец, в Большую церковь съезжаться для учинения присяги. Митрополит и духовенство предупредить не забудьте. Митрополит внизу? В церкви ждет? Зачем? Как? Кто просил? Сам приехал панихиды служить. Панихида не будет, пока тело не выставит. Так и скажите дураку. Да, потрудились мы на пользу отечеству. Что бишь я говорил-то, Лизонька? Об отречении, Саша. Отречение. А ты мне что? Вот опять забыл. А я тебе говорила, что сейчас нельзя. После. После? После. Всегда, всю жизнь. Каждый день, каждый час, каждую минуту. То же, что сейчас вот. Это и ничего больше. Как с этим жить? Как с этим царствовать, ты знаешь? Ну, полно же, полно, Сашенька. Власть от Бога. А знаешь, Лизонька, ведь тут что-то неладное. А ну как не от Бога власть самодержавная? Ну как тут место проклятое? Станешь на него и провалишься. Проваливались все до меня, и я провалюсь. Саша! Думаешь, с ума схожу? Брежу? Нет, я теперь знаю, что говорю. Может, потом забуду, а теперь знаю. Тут, говорю, черт к Богу близко, близехонько. Бога с чертом спутали так, что не распутаешь. Саша! Матушка! Ваше высочество! Нет, ваше величество! Вы здесь? А там были? Нет, я сейчас оттуда, задним ходом прошла. Караул поставить забыли. Видела. Ступайте же и вы посмотрите. Он там. Да точно ли это он? Не знаю. Что они с ним сделали, а? Набелили, нарумянили, что ли? Шляпу криво надели. Никогда он так не носил. А под шляпой что? Посмотреть хотела, не позволили. Может быть, вам позволят. Ступайте же. Вас ждут. Корону принесли, вас ждут. Чтобы корону на него возложили, а потом с него на себя корону. Матушка! Теперь... Поздравляю вас. Вы император. Матушка! Саша! Саша! Сашенька! Входят заговорщики. Ваше сестра. Что, что такое? Ваше сестра, неладно. Шумят, команду не слушают. Покажите, говорят, государя покойного, а то присягать не будем. Пока нельзя, не прибрано. Как бы ни вышло беды, ваше сестра. Приберем немного и пустим. Покажем издали, черт с ними, пусть наглядятся, коль так преданы. Слушайте, бунт! Чего ж вы смотрите? Где государь? Государь их войскам. Скорее, скорее! Заговорщики окружают Александра. Ваше Величество, пожалуйте. Что такое? Опять обморок. Чего пройдет? Только подождите минуту. Ждать ни минуты нельзя. Если государь сейчас к войскам не выйдет, может быть бунт. Появляется Константин. Батюшкины убийцы впереди, дедушкины убийцы позади. Я бы их всех повесил. А впрочем, наплевать. Пожалуйте, ваше величество. Что я им скажу? Что скажу? Скажите только... Государь-император скончался ударом. Все при мне будет, как при бабушке. И веселее, веселее, ваше величество. Ну нельзя же так слезки-то утереть изволить. Господа, слышали? Ракчеев здесь. Боже, просит аудиенции у государя. Помяните мое слово, господа. Умер Павел, жив Ракчеев. Умер зверь, жив зверь. Ваше Величество. Александр выходит в распахнутую перед ним дверь на балкон. Государь-император скончался. Все при мне будет, как при бабушке. Ура! Ура! Ура!